27. В 1933 году Толкин и Льюис создали в Оксфорде литературно-дискуссионный клуб под названием «Инклинги». «Инклингс» — слово, богатое значениями. Можно понимать его как «намеки» или «догадки». Можно связывать со словом «инк» — «чернила». Впоследствии Толкин так вспоминал обо всем этом. Истинным основателем клуба стал студент University College по имени Тенджи Лин, дату я не помню, возможно, середина 30-х. Он, как я понимаю, лучше других сознавал приходящий характер всех этих студенческих клубов и задался тщеславной целью создать такой, что окажется более долговечным. В конце концов, членами клуба стали и мы с Льюисом. Собирались в комнатах Тенджи Лина. Вся деятельность сводилась к тому, что на каждом заседании члены зачитывали вслух свои неопубликованные сочинения. Предполагалось, что эти тексты тут же будут подвергаться критическому разбору. Кроме того, путем общего голосования решалось, какое произведение из прочитанных достойно занесения в книгу протоколов. Но клуб вымер, а мы с КСЛ уцелели, и название клуба «Инклинги» перешло усилиями КСЛ на неопределенный круг друзей, который складывался сам собою. Примечание. Письмо Уильяму Лютеру Уайту, около 1967 года. Письма. Письмо 298. Конец примечания. Встречались инклинги каждый четверг в течение почти 17 лет, с 1933 по 1950 год, в просторной, хотя и не очень уютной, холостяцкой квартире Клайва Льюиса в колледже Святой Магдалины, Модлин, если ориентироваться на английское произношение. Кроме того, по вторникам с 11:30 до 13:00, вот она, английская обязательность, инклинги непременно посещали паб «Орел и ребенок», который между собой без всяких церемоний называли «Птичка и младенец». И Толкин, и Льюис отличались большим пристрастием к пиву. «Льюис энергичен и весел, как всегда», — писал Толкин своему сыну Кристоферу. «Вот только теперь становится слишком известен. Шумиха вокруг его книг не по вкусу ни ему, ни нам. В прошлый вторник Daily Telegraph оказала ему сомнительную честь в высшей степени превратным и идиотским абзацем. Начинался он со слов «Аскетический мистер Льюис». Это надо же! За нашу очень недолгую встречу, не далее как нынче утром, он уговорил 3 пинты пива и сказал, что соблюдает воздержание по случаю Великого Поста. В группу инклингов входило почти 20 человек. Само собой, Клав Льюис, лысеющий, мешковатый, всегда обсыпанный пеплом со своим характерным ухающим басом. Само собой, Джон Рональд Руэлл Толкин, а с ними Уоррен Льюис, брат Клайва. Он был военным, уволился из армии в звании майора, потому и называли его майор Льюис. В начале войны его призвали на несколько месяцев, но затем отправили в запас уже окончательно. Иногда он патрулировал Темзу на своей яхте «Босфор», перекрашенный в серо-голубой защитный цвет, и писал исторические книги о веке Людовика XIV. Чарльз Уильямс, писатель, поэт, литературный критик, теолог. Многие инклинги относились к религии чрезвычайно серьезно. Из-за финансовых трудностей в семье он не смог получить высшего образования и в 1909 году поступил корректором в издательство Оксфордского университета, где проработал всю жизнь, постепенно поднимаясь по карьерной лестнице, но всегда оставаясь чьим-то подчиненным. Все-таки он получил, в конце концов, степень почетного магистра искусств Оксфордского университета, благодаря Льюису и Толкину, устроившим его лектором в Оксфорде. Известным его сделали эзотерические романы «Война в небесах», «War in Heaven» 1930 года, «Иные миры», «Many Dimensions» 1931 год, «Место льва», «The Place of the Lion» 1931 года, «Старшие арканы» «The Greater Trumps» 1932 года, «Тени исступления» «Shadows of Ecstasy» 1933 года, а также теологические работы «Он сошел с небес» «He came down from heaven» 1938 года, «Нисхождение голубя» «Descent of the Dove» 1939 года и другие. Толкин, впрочем, отзывался об Уильямсе своеобразно. «Конечно, мы нравились друг другу и всегда с большим удовольствием вели разнообразные беседы, преимущественно в шутливых тонах. Но на более высоком уровне нам нечего было друг другу сказать». Оуэн Барфилд, друг Льюиса, автор романов «Серебряная труба», «Это несходная пара» и философских эссе «Отдельно от мира» и «Ненаследственный голос». Барфилд всегда был большим спорщиком. Он спорил всегда и везде, и по любому поводу. Особенно задевали его теологические выступления, что, впрочем, не мешало его многочисленным и крепким дружеским связям. Он был адвокатом Льюиса и крестником его приемной дочери Люси. Кристофер Толкин, младший сын Толкина. Во время Второй мировой войны Кристофер служил в Королевских военно-воздушных силах. Южная Африка. Позже изучал лингвистику и английскую литературу в Оксфорде. Именно он после смерти отца восстановил по черновикам многие его неоконченные произведения и прежде всего «Сильмариллион». Адам Фокс, поэт и биограф, был избран деканом богословия в Оксфорде, а позже каноником Вестминстерского аббатства. Немалая честь, где и похоронен в так называемом «уголке поэтов». А также Чарльз Лесли Рен, Перси Бейтс, Колин Харди, Хьюго Дайсон, Джеймс Дандес Грант, Джон Фромке, Джон Уэйн, Роберт Маккаллум, Джервейс Мэтью, Невил Кокхилл, Эндрю Стивенс. В основном это были преподаватели, с большим удовольствием совмещавшие профессиональную научную деятельность с литературным любительством, что только подчеркивалось появлением на собраниях инклингов настоящих профессионалов от литературы. Писательницы Эрики Рюккер Эдисон, южноафриканского поэта Роя Кэмпбелла и еще одной писательницы, автора детективов Дороти Сейерс, на которую огромное впечатление производили религиозные произведения Льюиса. Заседания инклингов начинались с чтения текстов, написанных членами клуба. Именно здесь, в квартире Льюиса, Толкин впервые читал главы из «Хоббита», а позже из «Властелина колец», а Льюис – главы из фантастических романов, впоследствии прославивших его. Конечно, читались и переводы, и стихи, в том числе окопные, того же Льюиса. «Что это, братец? Братец, кто стонал? В меня попали, мне конец, оставь. Мне руку протяни, не ту, другую. Не тронь, дурак проклятый, а катись. Низги не видно, где ты?» Снова стоны. «Все, мне конец, а рук их просто нет. Не подходи, не уходи, помедли, не оставляй меня, мой Бог. Когда ж рассвет?» Примечание. Перевод Соловьева. Конец примечания. Льюис, несомненно, помог становлению Толкина писателя, а Толкин, в свою очередь, медленно, но упорно возвращал друга в, казалось бы, утерянное им христианство. В конце концов, это ему удалось, хотя он всегда жалел, что не сумел убедить Льюиса сделать более радикальный для Англии шаг и стать настоящим католиком.